Дрянь сразу видно, и рожа надменная. Анне никогда не скупилась на выражения. Русский она знала отменно. Тем не менее, прекрасно болтала и по-французски, и на немецком. Папенька ее был строг насчет бывшей родины. Он говорил: «Родной язык надобно знать, потому что мы не век здесь проживем, вернемся». До последней своей минуты он верил в это, и веру передал ей, Анне Лоре. Он так и сказал: «Я не успел, ты сможешь». Ей почему-то очень хотелось попасть в Россию. Казалось, что жизнь ее там переменится к лучшему и как бы начнется заново, поэтому она так держалась за Динара. Она знала, что если будет ему во всем послушно, то и деньги будут, и возможность поехать в Россию, и, кто знает, хорошо там устроиться и быть на родине. Потому что эту крошечную страну она ненавидела. Ей было здесь душно, не хватало воздуха, хотя никаких просторов она не видела, потому что родилась во Франции и совсем крошкой попала с родителями сюда, где эмигрантов не особо привечали, а попросту не привечали, так мало места. Но все это ладно. Она нюхом чувствовала, что господину барону Рихарду фон Фрайбаху подкладывается довольно-таки грязная свинья в виде прелестной чистейшей дамы, и она, Анне, должна будет в этом участвовать. А ведь она действительно была почти как дочь господину барону. Да что барону? Рихарду, как он просил ее называть его. Когда-то, 100 лет назад, барон встретил в Париже ее отца, бывшего штабс-капитана Селезнева, бежавшего с поверженной Белой гвардией. Отец попал во Францию, где сильно бедствовал, потому что за душой не было ни копейки, пока не познакомился с матерью Анне Лоре, дочерью жандармского полковника, бывшего, естественно, девицей хорошенькой и капризной, с сохраненными мамиными бриллиантами и папиным счетом в одном из банков за какие-то услуги. Она собиралась составить себе отличную партию. Но тут случайно ли, появился бравый красавец, штабс-капитан, патриот, с большими заслугами и честнейший малый, что и помешало ему в жизни. И мама будущей Анне влюбилась, не то слово, врезалась в штабс-капитана. И пока ей не разрешили выйти за него замуж, не прекращала истерик, рыданий, угроз покончить с собой. Но кто такое вытерпит? Глядеть на бедную девочку, как она изводится от любви. Мама Анне Лоре добилась своего. Звали ее Варвара. Вовочка в доме. Вышла и начала бедствовать. Не сразу, правда. Пока водились денежки жандармского полковника и бриллианты его жены, дети жили неплохо. Веселились, гуляли, любили друг друга, рожали детей, которые почему-то не жили на свете, умирали во младенчестве. Горе, конечно, это было, но любовь снова захватывала, и нарождались новые дети, которые снова помирали, видимо, от того, что любви на них уже не хватало. От огорчений умерла сначала мать Вовочки, а потом вскоре и отец. Молодые остались одни. И тут вдруг у штабс-капитана Селезнева Георгия проявился талант живописца.